Опомнился Эрик на перроне перед открытой дверью своего вагона. «Это ловушка», — подумал он. «Она сидит и ждет, когда я позвоню, а полиция засекает, откуда позвонили. Ничего, поезд отходит через 5 минут, а я поеду не до станции Наль, а до маленького полустанка без названия. Когда-то я был там. Поезд приходит туда под утро, а там меня ни одна собака не найдет». Откуда-то вдруг взялось странное ощущение повторности. Не событий, а так, привкуса событий. Запах криозота и мокрого гравия, и трава, мокрая под руками, и тело не свое, чужое, легкое. Все возникло и пропало, только эхо в голове, как в пещере. Кон, кон, кон. И одновременно, вместе со свистом ветра того, другого призрачного мира, вдруг возникла рядом Элли, похожая на индианку в своем странном платье из тяжелого льдисто-белого шелка. Такой он ее увидел в самый первый раз и подумал: «Восточная принцесса!» А она оказалась отличной девчонкой, хотя и из богатой семьи. Тоже студенткой, тоже университета, хотя и другого, столичного. Подошла, потерлась щекой о плечо, взглянула снизу вверх, шепнула: «Ты меня вспоминал?» Эрик стоял оцепенев. Свист в ушах переходил в рев, и что-то подсказывало, что падать осталось всего ничего. Вот сейчас. Твердь. Хотелось зажать уши, обхватить голову и бежать. Нет. Влететь, как мяч, в ярко высвеченную дверь вагона. Там спасение, спасение. Там тепло, безопасно, мягко. Там покой обволакивает тебя всего. Но кто-то внутри, полумертвый, приподнял голову и отчетливо прохрипел: «Томса, сука поганая, что же ты делаешь?» За ревом ничего нельзя было услышать, и Эрик стоял завороженный светом, вытекающим из двери вагона, пока створки двери не закрылись и не отрезали от него этот свет. Вагон тронулся, поплыли перед глазами окна с туманными людьми по ту сторону стекол, все быстрее, быстрее, замелькали. Эрик, согнувшись, побрел вслед за поездом по перрону. Что-то страшно давило со всех сторон, не давало дышать. Ноги подгибались. По голове будто бы молотили тяжелыми мягкими кулаками. По темени, по глазам, по ушам, ватными пыльными кулаками. И пыль висела перед лицом, не позволяя ни дышать, ни видеть. Он повалился на скамейку, откинул голову назад и тут же судорожно согнулся, лицом в колени. Показалось, что сейчас полоснут ножом по горлу. Но теперь беззащитны были спина и затылок. Сжав зубы, он заставил себя сесть прямо. Конечно, никого не было. «Вам плохо?» — спросили из пустоты. Эрик вздрогнул и стал всматриваться туда, откуда пришел голос. Пыль, освещенная ртутными фонарями, пришла в движение и сгущалась, образуя что-то оформленное. Движущиеся губы, руки, совершающие учтивые жесты, да и голос был знакомый. На скамейку рядом грузно сели. Эрик провел ладонью по глазам, сметая пыль. Помогло. Рядом с ним сидел полицейский. Ноги сами напряглись и поджались. Туловище наклонилось вперед. Пришлось вцепиться руками в край скамьи, чтобы не вскочить и не дать стрекача. Знакомый полицейский. Старший надзиратель того квартала, в котором кемпинг. Эрик заставил себя расслабиться. «Здравствуйте, господин Ланком», — сказал Эрик. «Извините, задумался». «А, Томса», — узнал его полицейский. «То-то я смотрю, знакомое лицо. Что ты тут делаешь?» «Подружку провожал», — сказал Эрик. «Ну-ну, как же ты теперь будешь? Скоро вернется». «Если скоро, то хорошо. Стоящая хоть подружка-то, я ее видел». «Вряд ли. Она из другого квартала». «А что вы тут делаете так поздно?» «Говорят, бомбу искали». «Бомбу!» — усмехнулся полицейский. «Бомбу бы оно бы не помешало». «Не знаю я ничего. Согнали всех в оцепление, ничего не сказали, ничего не объяснили, никого не пропускать и точка. Федералы муниципальную полицию в грош не ставят. А между прочим, про такого Артура де Мерга ты слыхал? Знаменитейший был террорист. Так вот, его наш полицмейстер собственноручно ликвидировал. А уж потом ОБТ это на свой счет записал. Страшная мясорубка там была. Потом расскажу, если хочешь. Пойдем? Мне туда. Эрик махнул рукой через пути. «Темно», — сказал полицейский. «Не боишься?» Эрик пожал плечами. Полицейский, кряхтя, поднялся на ноги, усталый и старый, подал Эрику руку. «До встречи, Томса!» Эрик встал, пожал протянутую руку. Рука была неожиданно сухая и твердая. «До встречи, господин Ланком!» Теперь надо было идти туда, куда показал. «Дурак ты, парень, вот и все!» Прошелся бы под ручку с полицейским, байки бы послушал. Старик так рвется рассказать что-нибудь интересненькое.